К ситуации вокруг Gmail Темплтон подошел взвешенно. Хотя многое из того, что говорили о Gmail, можно назвать явным преувеличением, писал он, есть ряд вопросов, действительно вызывающих беспокойство. Один из них — это то, что конфиденциальность информации, содержащейся в электронных сообщениях, защищается законом только в течение 180 дней. Серьезную угрозу представляет и взаимодействие почтовой программы с поисковой системой, осуществляемой компанией в целях индивидуализации сервисов. С ростом количества пользователей Gmail и сервисов, которыми они пользуются, эта угроза будет только расти. Сегодня, когда компьютеры действительно угрожают неприкосновенности частной жизни, мы боимся серверов, знающих о нашей жизни все так же, как и посторонних людей. Боимся мы их еще и потому, что уже имели место случаи, когда к информации, хранимой на серверах, получали доступ злоумышленники. Получая и отправляя письма с помощью Gmail и одновременно совершая операции поиска на Google, пользователи, сами того не подозревая, создают базу данных для, как выразился Темплтон, сообщества наблюдателей. Когда все ваши документы хранятся на домашнем компьютере, получить всю информацию, содержащуюся в них, просто нереально. Для этого компьютер придется взламывать миллион раз. Когда же они хранятся на сервере, это вполне реально. Доступ к ним нужно будет получить путем внесения поправки в закон или взлома системы лишь однажды. Затронул Темплтон и вопрос глобального характера, которому Google не уделила должного внимания, какую позицию правительство той или иной страны, исходя из особенностей ее культуры и законодательства, займет в отношении базы данных Google. Когда мы разрабатываем определенную технологию, задумываемся ли мы о том, что будет, когда она станет популярной, скажем, в Китае или Саудовской Аравии, или когда ее приобретут компании, политика которых не столь либеральна? Но главное, отметил Темплтон, пользователи компьютеров должны знать, какому риску они себя подвергают. Многие из операций поиска, которые сам Темплтон осуществлял с помощью Google, связаны с его персональной информацией. К примеру, поиск названий лекарственных препаратов, назначенных ему врачом. Самой серьезной угрозой, заключил он, является взаимодействие почтовых и поисковых программ, создающие предпосылки для нарушения гражданских свобод. На смену иллюзии невмешательства в частную жизнь приходит призрак наблюдения. Он покушается на личную свободу человека и свободу самовыражения, а потому даже сам по себе страх перед Gmail и Google становится проблемой. Важно не только то, что в вашу личную жизнь не вмешиваются. Важно также верить в то, что в нее не вмешиваются. Когда у вас возникают подозрения, что за вами наблюдают, ваше поведение меняется, и вы становитесь более уязвимы. Вместе с тем Темплтон отметил, что поскольку на корпоративных компьютерах хранятся данные кредитных бюро, информация о состоянии банковских счетов, медицинские записи и прочее, персональная информация все равно рано или поздно переместится в интернет. Ее конфиденциальность, конечно, вряд ли будет хорошо защищена, но люди со временем приспособятся к такому положению дел. Между тем, ряд других правозащитников, критиковавших Google, испытали ее почтовый сервис и остались им довольны. Журналисты тоже хвалили Gmail. Теперь при необходимости они могли быстро отыскать старые письма. Ящик предоставляется почтовой службой бесплатно и вмещает море информации. Помимо этого, на Gmail имеется опция, которая превращает электронную переписку в диалог. Ларри и Сергей были убеждены, что как только пользователи опробуют Gmail и увидят ее сильные стороны, все его опасения относительно конфиденциальности отойдут на второй план. Gmail — это очень хороший и перспективный сервис, во многом опередивший свое время, заметил Темплтон, и он реально востребован.